Глава 9. Какая надежда вспыхнула, когда он сразу не сказал «нет», никаких предложений. И ушатом воды его ответ. Значит, придется вернуться к матери, так и не доиграв в самостоятельность. Первое, что она подумала. Потом дошло. Шестеро мужчин целенаправленно поехали по малоезженной дороге, когда поняли, что слегка заплутали. И с самого начала Дан Герхард знал, кому лесной дом принадлежит. Не знал лишь, что здесь новая хозяйка, но догадался, откуда она взялась. Поэтому этот богатырь весь вечер зло посмеивался над Алисой. Слухи о неверности жены Дана Маркоса разошлись по краю мгновенно. Алиса подняла глаза на Дана Митчелла. Симпатичный. Она бы, наверное, к нему что-то и почувствовала, если бы не его оценивающий взгляд и уверенная усмешка, с какой он ждал от нее ответа. От нее, падшей женщины, какой он ее считает. Не дрогнув ни единым движением, Алиса вдруг испугалась. А если та женщина, Алисия, и в самом деле? Но это тело было собственностью Алисы. Мельком размышляя, чье место заняла, она на всякий случай пересчитывала родинки на правой руке. И их всегда неизменно оставалось 7 штук. Одна большая, 6 маленьких. И сегодня она пару раз взглянула в зеркало с чердака, притащенное вместе с Лулой. Она Алиса из другого мира. А в жизни той Алисы мужчин не было в определенном смысле. И слово «гулять» для нее имело лишь прямое значение, не уничижительное. Она гуляла в компании парней своего дома, с одноклассниками, с однокурсниками. Но именно гуляла по улицам города, в кино, в городские библиотеки. До постели дело никогда не доходило, потому что не думала о ней. Некогда было. Смутно мечталась о том времени, когда она станет кому-то хорошему, хорошей женой. Если она уступит этому, может, он и пригласит сюда, в лесной дом боевых магов. Но кто даст гарантию, что потом по этому государству, о котором она совсем ничего не знает, не разнесется слух, что она придется возвращаться в имение матери? Она не встала, а с трудом выбралась из-за стола. Чуть откашлялась, потому что в горле вдруг вспух ком, мешавший и говорить, и дышать. Хотелось закричать в лицо мужчине, который ждал ее решения, причем ничуть не сомневаясь в нем. «Мне очень хочется ударить вас по лицу. И не сделаю это только по одной причине. Я знаю, что вы сильней и ловчей. Вы перехватите мою руку, обозлитесь». И эта злость уже позволит вам не ждать моего согласия на... Нет, она выбралась. И, глядя этому в глаза, безжизненным голосом, который сама прочувствовала, сказала: «Вы такой же, как Измигун. Не оставляйте надежды на милосердие. Спокойной ночи». И поспешно выскочила из кухни, страшась, что он ее догонит. А кухонная дверь закрывалась очень плотно. Алиса это уже знала. Если что, никто не услышит. Успокоилась только, оказавшись у лестницы, где и застыла ненадолго. Там, где устроились спать мужчины, было так темно, что разглядеть человеческие фигуры довольно сложно. Лошади вздыхали и всхрапывали, едва намеченными силуэтами вырисовываясь во тьме. Горевшая свеча стояла только на цоколе камина, и со всех сторон шуршание и скрежет. Как только мужчины спят под эти жутковатые звуки... Подхватив передние полы юбки-распашонки, Алиса побежала по лестнице. Верхние ступени, совсем скрытые от свечного огня, прятались во мраке. Именно здесь, в самом темном месте лестницы, Алиса и присела, и выплакалась, беззвучно, но с такой горечью, какой от себя не ожидала. Сначала переживала разговор с Митчеллом и думала о человеческой гнусности. Слезы хлынули с новой силой, как только Алиса вспомнила о возвращении в имение матери. Пока представляла, что они втроем избегнут страшной смерти, уйдя из лесного дома, было еще ничего. Но только сейчас девушка поняла и увидела во всей красе, что ждет ее дома. Ведь к матери она вернется оболганной. Если мать здесь та, что была в том мире, Алисе либо ходить по улицам с гордо поднятой головой, но ежась от шепотков за спиной, либо свету белого не видеть, спрятавшись в доме. Если бы не Виктор и Лула, она осталась бы в лесном доме, несмотря на угрозу из мигунов. Он не потерял своего очарования даже сейчас, когда обнаружилось, что его стены – слишком хлипкая защита от кошмарных тварей. И он же – единственное пристанище для человека, который в этом непознанном им мире пребывает лишь 3 сутки. Он – убежище, единственное, понятное и обретенное на законных основаниях. Она все сидела на лестнице и даже не дрогнула ни единой черточкой лица, когда слезы хлынули новым потоком. Дом придется оставить и вернуться к матери. Оставить место, где целые сутки чувствовала себя свободной и счастливой, несмотря на неустроенность. Ради брата и ни в чем не повинной девочки из многодетного семейства она это сделает. Вернется в материнский дом, которого никогда в жизни не видела, и который даже сейчас вызывает отторжение, потому что там не будет свободы. «Хватит!» – сердито велел себе Алиса, вытирая слезы. «Значит, судьба такая. И иди спать, а то доведешь себя всеми этими мыслями, заревешь в голос и всех перебудешь. Вообще, думай о возвращении позитивно. Если там мама наша, та же, не желающая заниматься хозяйством, то здесь ей понадобится помощь, а потому мы с Витькой будем ей кстати. В любом случае, вместе мы легче переживем неприятное время». Она встала и тихонько прошла последние ступени лестницы. Неожиданная мысль кольнула ее, когда она кралась мимо матрасов с Виктором и Куном. Присела на корточки возле Виктора. Нет, она и раньше знала, но мысль не обретала такой формы. А ведь Бартли понимал, что жить нам в этом доме еле-еле трое суток. Каким же надо быть гадом, если он даже Витьку не пожалел. Брат ведь совсем мальчишка еще. А когда укладывалась спать напротив Лулы, хмуро подумала. И девочка тоже. Она ведь не хочет возвращаться к своей семье. Проснулась рано утром. Подумала, с чего бы начать день, как хозяйке. И вздохнула. С неприятного, но необходимого дела. Последним дежурил Дан Герхард. Проходя мимо него, сидевшего в кресле, Алис чуть улыбнулся ему, типа «доброе утро», и заторопился на крыльцо. Пришлось проходить сени, куда мужчины побросали мертвых из мигунов из холла. Алис как-то предполагала, что дохлые твари, будучи мистическими существами, пропадут, едва солнце затеплится на горизонте, и шла в сени только проверить свое предположение. Увы. Несмотря на уверение, что из мигуны пришельцы прямиком из ада, она шагнула в такое зловонное помещение, что едва не задохнулась, лишь раз вдохнув жуткие миазмы именно здесь. Руки тряслись, пока она, придерживая дыхание, выдирала каминную кочергу из пазов засова. А открыв входную дверь, быстро опомнилась и закрыла дверь из холла в сени, чтобы в дом эта гнилостная вонь со сквозняком не проникла. Отдышавшись на крыльце, вернулась в холл. Из него на цыпочках, чтобы не будить, прошла на кухню, откуда появилась с самыми ветхими тряпками. И, не дожидаясь пробуждения мужчин, еще неизвестно, помогут ли, обмотала руки тряпками и начала выволакивать дохлятину из сеней. Вроде и не надо бы, если учесть, что скоро они все покинут дом. Но как представила, что ночные гости будут все утро бегать из дома и обратно, как представила, что весь дом наполнится смрадом, так брезгливо стало. Так что хватало дохлого зверя за что попало, лишь бы тащить удобно было. И волокла на крыльцо, бросая затем слева от лестницы. И старалась при этом не смотреть на безвольно обвисшие челюсти и на чудовищные лапы. «Зачем вы это делаете, леди Алисия?» С недоумением спросил Дан Герхард, внезапно появившийся на крыльце. «Дом жалко», – отозвалась она, разгибаясь после броска очередной туши дворовой травы. А затем, проходя мимо мужчины. Он такой красивый, а его все обрекают на одиночество, да еще и вонью унижают. Дан Герхард внимательно понаблюдал, как она работает, и, пожав плечами, присоединился. У него нашлись кожаные рукавицы, и таскал он, как и положено богатырю, сразу по две меховые твари. А потом они вдвоем стояли на крыльце дома и смотрели, как солнце поднимается над лесом, как верхушки деревьев сначала чернеют, а потом золотисто пушатся. Алиса, как ей показалось, очень тихо вздохнула. Но Герхард услышал. «Что будете делать, леди Алисия?» «Вернусь домой», – ответила она, немного помедлив, потому что не сразу догадалась, о чем его вопрос. «Жизнь несправедлива, да?» – ухмыльнулся он. «Что жизнь несправедлива, это можно пережить. Но что несправедлива она беспричинна, понять трудней». «Так уж и беспричинно», – хмыкнул богатырь. «Дан Герхард. Попробуйте убрать из моей задачи одно условие, придуманную кем-то мою неверность. И скажите мне, кому выгодна моя смерть? Смерть жены Дана Маркоса, который меня еще и в глаза не видел. Не обессудьте и не злитесь на меня, но подозреваю, что самому Дану Маркусу». На этот раз он помедлил с ответом, хотя она в душе аж пригнулась, ожидая гневной отповеди за поклёб на мужа. А потом вдруг взглянул ей в глаза. «Вы недавно плакали, леди Алисия?» «Больше не буду». Снова невольно улыбнувшись, пообещала она и кивнула на лес. «Дан Герхард, а ведь здесь правда красиво, да?» Он развернулся и пошел в сени, на ходу что-то невнятно, но беспокойно бубня. Алиса же постояла еще немного, пока не продрогла в утренней прохладе, остыв после глупой, по сути, работы. Уезжая, напившись чаю, предложенного хозяйкой, и не поделившись своими припасами, отцу поскрольчательно отказались. Кун не спустился, хотя его помощи Алиса и не ожидала. Почему-то показалось после вчерашнего, что и всадники Герхарда, и Кун, в котором оборотни сразу признали, соблюдали между собой настороженный нейтралитет. Всадники торопились. Возможно, спешка была оправдана тем, что их раненый слишком плохо себя чувствовал. Его буквально уложили на лошадь и чуть не связали, чтобы на ходу не упал. И уехали. А нет. Алиса еще заметила, что Митчелл, смеясь, что-то рассказывал Герхарду, а тот оборвал его веселый рассказ, вдруг рявкнув на него. Ну что? Постояла на крыльце. Не провожая, а просто как-то неудобно было не выйти. Мельком отметила, что после рявканья Герхарда Митчелл стеганул свою лошадь, посылая ее в начало маленькой группы. Минута спустя дорога от лесного дома опустела, благо что неподалеку был поворот. Алиса постояла еще немного. Все мысли равнодушно кружили вокруг одного. Даже не предложили помочь с нашим возвращением домой. Могли бы до перекрестка довести, не такие уж мы тяжелые. И зашла в дом. Виктор и Лула как раз заканчивали уборку в холле. Счастье, что ни одна лошадь не намочила временный приют, а две пахучие кучки – это не страшно. Алиса помогла Луле домыть пол, пока Виктор сдвигал на место мебель. А когда они оглядели холл, чтобы убедиться, что больше нет беспорядка, Виктор сказал: «Лиска, ты бы поднялась к Куну. Что-то с ним не то». «Поднимусь», – согласилась сестра. «А вы пока идите на кухню и готовьте завтрак». «Лула», – позвал Виктор, – «идем на кухню». Белобрысенькая охотно помчалась на его зов. С отъездом всадников Герхарда она вообще оживилась, несмотря на будущие печальные события. Алиса же поднялась в коридор второго этажа. От его начала она сразу заметила, что три матраса, в том числе и ее убранные, наверное, брат с Лулой постарались. А вот матрас Куна на месте, и Кун не успел спрятаться. Он сидел на своем матрасе, прислонившись к стене и подняв правую штанину до колена. Сюда, в начало коридора, солнце не попадало, но утро было в разгаре, так что девушка ахнула при виде черной раны чуть ниже колена оборотня и красных пятен вокруг нее. «Ты ранен, Кун?» Сразу вспомнилось, как он стоял в уголке, защищая одного из всадников от измигунов. Оборотень шустро опустил штанину, но изумление Алисы переросло в страх. «Я думала, вы только потеряли много крови, а у вас...» Она представила дальнейшее и стало трудно дышать. К Куну она привязалась как к хорошему знакомому или даже к другу. И что теперь делать? Эти красные пятна вокруг раны. Инфекция начала распространяться. Перед глазами сразу Кун обещал вывести их до перекрестка. А что получается? Впрочем, до перекрестка и сами дойдут. Уж увидеть, как дорога от лесного дома вливается в иную дорогу, нетрудно. Но как оставить Куна в доме, куда после заката припрутся измигуны? «Если вы поможете мне дойти до трав», – прошептал Кун, снова откидываясь к стене, – «я смогу найти то, что мне нужно». И сумел криво улыбнуться. «Одним подорожником сейчас мне не обойтись». «А что потом?» – настаивала девушка, садясь перед ним на колени и уже с ужасом глядя на него. «Потом мы вас втащим в дом и...» «И уходите», – беспрекословно велел оборотень. «Вы должны уйти ближе к обеду». «А вы?» – Кун слабо пожал плечами, но твердо сказал: – «Останусь. Мы сумеем пережить здесь еще одну ночь и отбиться от этих тварей», – жестко сказала Алиса, которая быстро пришла в себя и немедленно начала думать, как исправить ситуацию. «А завтра вы придете в себя и сможете покинуть этот дом вместе с нами». Он покачал головой. «Дом каменный, но внутри большинство переборок деревянные. Если измигуны смогут расширить хоть одну прореху в стенах или печных трубах. Они легко достанут нас». Он замолчал, опустив голову. Но Алиса успела заметить, что он хмурится как будто. Как будто он что-то знает. Он не верит, что это нечто они сделают. «Рассказывайте», – скомандовала девушка. «И побыстрей. Иначе позже будет не до того. Вы явно знаете об измигунах что-то такое, что...» И оборотень рассказал. «Измигуны в определенной степени каннибалы. Им абсолютно все равно, что и кого есть. И в каком состоянии. Если к месту, где прячутся эти твари, отнести трупы их сородичей, следующей ночью они у лесного дома не появятся». «Вот как», – задумчиво сказала Алиса. «Значит, на сегодня у нас несколько небольших дел. Отвезти или отнести вас к травам, где вы найдете то, что вам нужно. Затем поиски измигунов. Затем переноска трупов к тому месту. 18 штук. Пока они их доедят... Интересно, а сколько их вообще осталось?» Оборотень вновь приподнял плечи. Алиса встала, подумала немного. «От мяса вы в любом случае не откажетесь», – заключила она. «Сейчас принесу вам завтрак. Рану не трогайте. Перед тем, как вас отвезти на поляну, мы перевяжем ее чистыми тряпками. Все, я побежала». На кухне она быстро объяснила ситуацию с Куном. Если за Виктора она была спокойна, то от Лолы с тревогой ожидала возражения. Но белобрысенькая чашки с крольчатиной быстро поставила на поднос и вопросительно взглянула на хозяйку. Алиса добавила к завтраку оборотня свою чашку. Ели сплошное мясо, потому что вчера наварили много. И жаль оставлять в доме, который вот-вот покинут. И побежала снова наверх, где собиралась устроить совместную трапезу с оборотнем. «Самая трудная из задач, — сказала она, проживав первый кусочек, — это найти местечко, где прячутся измигуны». И оглянулась. К ним поднимались Виктор с Лулой, оба с подносами. «Мы тоже хотим поговорить», — сказал брат, усаживаясь на краешку матраса. Странно, но оборотень предпочел выпить бульон, а уж потом заняться мясом. «Найти легко», — сказал он негромко, стараясь беречь дыхание. «Если сегодня была роса, она должна быть. Ночь была холодной, а вчерашний день довольно жарким, как и сегодняшний. Если роса есть, надо обойти дом и посмотреть, нет ли где довольно большой полосы на травах, там, где бежали эти твари. И будете знать, где они проводят светлый день. Был бы я здоров, я бы обернулся и нашел их по следам. Но сейчас оборот для меня тяжел». «Значит, мы начнем с того, что выводим вас в лес, а потом ищем следы», – решила Алиса и обратилась к брату и Луле. «Посуду не моем, сразу принимаемся за работу». Закончив завтрак, посидели еще немного, обсуждая появляющиеся одну за другой проблемы. На чем вывозить Куна, если довести его до крыльца с опорой на собственные плечи? И на чем вывозить трупы измигунов, чтобы не бегать в лес и обратно слишком много раз? Лула предложила покрывало, но Алиса покачала головой. «Порвутся быстро». «Лиска, а как назывались те сани, которые без этих, как его, попытался вспомнить Виктор? Вот забыла». «Волокуш, ты имеешь в виду?» Девушка прикусила губу и вздохнула. «Ладно, давайте со змегонами разберемся потом. А сейчас в первую очередь надо вывести на травы Куна. Тянуть не будем». Но Алиса видела, что Виктор не просто задумался, а морщит лоб, что-то вспоминая. «Прекрасно. Если он что-то придумал и будет обдумывать эту идею дальше, значит, хоть что-то у них получится». Собрав всю посуду, Лула убежала на кухню и тут же примчалась назад. За это время брат с сестрой подняли оборотня, который и сам обнадеженный, что ему помогают, старался удержаться на ногах, благо одна была здоровой, ну, не считая порезов. И теперь Алиса и Виктор осторожно шагали по лестнице, втихаря переругиваясь, что у нее нет перил, а потому оборотню приходится цепляться за стену. Когда вышли на улицу, Алиса вспомнила про свою дубинку и предложила Куну опираться на нее. Стало чуть легче, но все же потратили времени довольно много. Впрочем, как оказалось, не зря. Когда оборотня спросили, куда лучше его отвезти, он попросился ближе к ручью. Алиса согласилась, что он прав. Вдруг пить захочется. На обрыв его тащить не стали, а чуть обошли ручей. Здесь была небольшая, но очень пестрая полянка. И только Куна опустили на травы цветы, он неожиданно задергал носом, принюхиваясь, а потом взглянул на лес и уверенно сказал: «Они пришли оттуда». Примятая трава чуть дальше, как и отсутствие росы на ней, доказывала его слова. Оборотня оставили искать нужные для извлечения травы, а сами втроем побежали по плохо различимым следам из мигунов. Бежать долго не пришлось. Остановились перед каменным склепом усыпальницы, который прятался среди густых кустов. Дверь в склеп была неплотно закрыта, и некоторое время Алиса чувствовала, как мурашки сжимают ей кожу и заставляют напрягаться. «Любопытно», – внезапно сказал Виктор. «Что будет, если распахнуть дверь нараспашку? Эти измигун помрут или переживут такое?» Лула, на которую он смотрел в момент вопроса, покачала головой. «Я не знаю». «Интересно, а знает ли Кун?» Алиса ответить не успела, потому что, задумчиво глядя на этот склеп, полный смертоносных тварей, Виктор все так же задумчиво продолжил. «А что будет, если забросить туда к ним? Ну, взрывчатку, конечно, здесь не найти, а вот что-то такое очень сильно горящее. Интересно, они дышат? Какую-нибудь дымовую шашку, ну, или связать сухую траву и поджечь? Она ведь много дыма даст. И дверь припереть, и вообще, чего мелочиться? Сунуть в склеп трав столько, сколько сумеем, и поджечь. Что будет? Получится?» Белобрысенькая смотрела на Виктора, открыв рот, с благоговением и ужасом. Алиса спокойно ответила. «Сумеешь про все это не забыть, пока дойдем назад, к Куну? Может, он знает ответы на твои вопросы?» Сама она тоже задумалась. Митчелл говорил о боевых магах. И правда любопытно, как расправлялись с тварями эти боевые маги. И добавила. «Пора домой. Тащить сюда дохлятину. Пусть жрут». Лула побежала охотно и впереди, поэтому на свободе Алиса сумела в полголоса спросить брата. «Помнишь, фильмец смотрели про комнату спасения, спрятанную в доме? Как ты думаешь, сумеем сегодня на всякий случай такую оборудовать? Вдруг измигуны сожрут своих, и им все-таки мало покажется?» «Чтобы такую комнату оборудовать, надо знать, как измигуны узнают, где их добыча», – вздохнул Виктор и усмехнулся. «Кон замучается нам все объяснять». «Пусть замучается», – фыркнула девушка. «Главное, что живым останется в результате-то наших расспросов. Но спрашивать будем только после того, как мы притащим труп туда». «Это само собой», – снова впадая в задумчивость, сказал брат, а потом хмыкнул. «Лиска, тебе не кажется, что мы сейчас тоже, как те выживальщики?» «Кажется», – подтвердила сестра его впечатление. Вернувшись в дом, Виктор, который, судя по всему, вдруг стал главнокомандующим среди дам, велел всем отправляться на кухню, а потом и в чулан. «Девчонки, ой, дамы!» – позвал он из самого дальнего угла. «Посмотрите, нам такое понадобится!» Девчонки были в восхищении. Оказывается, Виктор вспомнил, что видел в чулане невесть каким образом занесенную туда, Алиса даже не знала, как это назвать, два тележных, наверное, колеса, соединенных между собой, но без самой телеги. «Смотрите!» – радовался Виктор, изо всех сил стараясь выглядеть солидным и спокойным. «Вот сюда положим две любые жерди. Прикрутим их, а на них то самое покрывало. Придется потом, конечно, выбросить покрывало-то, но только потому, что потом оно будет вонять. А за те же жерди будем направлять эту штуку, куда нам надо. Кое-где приподнимать придется, но, думаю, не часто. Лиска, что думаешь?» «Думаю, что ты гений», – решительно отозвалась сестра, а Лула радостно закивала. Девчонки вместе с Виктором взялись за колеса и выкатили штуку сначала в кухню, а потом в холл. Трудновато в первый раз пришлось, когда скатились лестницы. На ступенях колеса так подпрыгивали, что Алиса боялась, как бы они не налетели им на ноги, очень уж громоздкие. Потом Виктор бросился искать, где он видел жерди, а дамы бросились в дом, договариваясь взять самое старое покрывало, но сложить его вдвое для прочности. Вскоре довольно странная тачка была готова. В нее по одному наложили сразу 5 штук из мигунов. 6-го класть не стали, потому что заметили, что груз и под 5 так прогнул покрывало, что его дно начало провисать в паре сантиметров над землей. Представили, как будет груз вести себя во время движения, и отказались добавлять еще одного. Итак, получается, вместо 3 дохлятин везут сразу 5. Впрочем, Алиса посмотрела и кивнула. «Тащите тачку вместе, а 6-го я возьму на себя». И начали работу. Поскольку нашли несколько старых покрывал, то Алиса взялась за следующее и тоже сложила его вдвое. Туда же перекатили того самого 6-го из мигуна, и девушка взялась за кончики своей ноши. А что, неплохая волокуша. И поехали. Несколько раз Алисе приходилось бросать своего монстра, чтобы добежать до брата и Лулы и помочь им выкатить тяжеленную тачку, колесами застревавшую то среди кочек, то в какой-нибудь мелкой, но коварной ямке. Злились, ругались, спорили, брат с сестрой в основном, разумеется, пока доехали устали, как черти. Но Алиса была рада, если учесть, что они притащили к склепу вдвое больше дохлых тварей, чем ранее думалось притащить за один раз, то все замечательно. Им предстоит сделать еще две поездки к склепу. Не шесть, как было бы, тащи они тварей по одной. И еще Лула очень старалась, хоть брат на нее частенько срывался и покрикивал. А что было бы, возьмись и натащить из Мигуна в одиночку. Куна решили вопросами своими пока не трогать. Проезжая мимо него, поглядывали порой и видели, как он то сидит, то лежит, то ползет, наверное, в поисках нужной травы в нужных количествах. И Алиса твердо покляла себе, что, закончив с переносом из мигуньих трупов, она обязательно посмотрит, что за травы использует оборотень, и поможет ему искать их, пока есть время. А втихомолку радовалась, что еще сутки проведет в этом доме, который так странно притягивал ее. Под конец работы они уже даже не боялись свалиться на траву перед склепом, лишь бы не воняло в их сторону. Свалиться и отдохнуть, даже хотя бы перед тем, как вернуться. Смотрели на высокие деревья, на шелестящие листья и не то дышали, не то вздыхали. Не оборачиваясь, Виктор спросил, благо валялся ближе, чем Лула. «А чего тебя Митчелл-то вызывал? Ночью?» «Ничего, чтобы нам пригодилось», — ровно сказала Алиса. «Он рассказал, что есть боевые маги, которые могут за плату освободить местность от измигунов». «Ты не спросила, как они это делают?» «Нет, сразу сказала, что у нас денег нет, и он больше не стал со мной говорить». «Гад!» «Похоже, что так», — вздохнула Алиса. И снова замолкла, глядя на светло-голубые кусочки неба в ветвях, время от времени перемежаемые лениво плывущими белыми облаками. Но про себя подумала. Мы справимся сами. У нас есть на кого положиться. На нас самих. Пусть, уезжая, он думал, что оставляет нас на смерть. Отобьемся.